Если честно, я совсем запутался, признаюсь, Мак убил единственного человека, способного таскать ему собачьи внутренности без опаски, не вызывая никаких вопросов со стороны. Отлов бродячих собак был его работой. Где теперь Мак будет брать собак? Ну, может, он запаниковал, заметил слежку, предположил Гамлет. Ерунду не говори, буркнул Нер. Он меня заметил, а я его нет. Может, ему больше не нужны собаки. Черный накинул еще одно предположение. Мак сделал, что хотел. От подельника избавился, как от ненужного свидетеля. Вот это больше похоже на правду. Мы вернулись в город в сущности ни с чем. Единственная ниточка оборвалась. Припарковал грузовик на площадь, где он стоял раньше, обнаружив некоторое оживление возле нашей техники. Моя гонка по городу привлекла внимание горожан. Судя по всему, пиар-акция имела успех. Перед тем, как уйти, громко объявил, что любой желающий может прокатиться на грузовике совершенно бесплатно. Заявление было встречено одобрительным гулом. Жаждущие тест-драйва тут же обступили продавцов. Поднимаюсь на второй этаж. В кабинете меня поджидает Ева. Она вжилась в роль подпольного главаря бунтовщиков-революционеров. Стильный шелковый черный плащ не спадает с плеч, глубокий капюшон на голове кутает в тень лицо, и только медовый янтарь выразительных глаз посверкивает таинственным отраженным светом. Кротовский, что там за история с твоим старым слугой? Пересказываю ей события последних суток, включая мои собственные попытки расследования. Единственная ниточка привела в тупик, ловец бродячих собак мертв, подытоживаю рассказ. Попробую навести справки через нищих, обещает Ева. Если этот ловец жил недалеко от свалки, значит, он один из них, но это после сегодня, я по другому поводу. Слушаю. Ты хотел пообщаться с доктором, с тем, который с бородкой. Идеалист и борец за права бедняков, я его привела. Так пусть заходит. Что ты его в приемной маринуешь? Ева завела доктора. Очень рад, граф, что вам не безразлична судьба простых людей, сказал доктор, присаживаясь на стульчик. Не безразлично, подтверждаю, но должен вас сразу предупредить. Я не идеалист, я реалист. Всеми силами готов помогать, как вы выразились, простым людям, но не в ущерб интересам своего клана. Я это понимаю, с серьезным лицом ответил доктор. Даже такой подход в наших краях – большая редкость. Другим владетелям на людей плевать. Ева сказала, у вас есть ко мне разговор? Есть. Я хочу, чтобы вы провели исследование. Медицинское, разумеется. Цель исследования – узнать, как загрязнение окружающей среды сказывается на здоровье граждан. Вы имеете в виду мусор на улицах? Не только. В городе несколько крупных заводов. Из их труб постоянно валит черный дым. Отходы производства сливаются и вываливаются бесконтрольно, отравляя землю, воду и воздух. Понимаете, я вас прекрасно понимаю, граф, вы даже не представляете, насколько прекрасно я вас понимаю. Голос доктора зазвенел торжественно. Я знал, я надеялся, что когда-то этот вопрос будет поставлен ребром. Рад, что мы друг друга так хорошо понимаем. Так что возьметесь за такое исследование? Проводить подобное исследование нет необходимости, вдруг огорошил нас доктор. Заявление прозвучало неожиданно как для меня, так и для Евы. Мы оба уставились на идеалиста непонимающе. Но может, вы как-то объяснитесь, док? Охотно. Глаза доктора полыхнули сумасшедшим блеском. Охотно поясню. Проводить подобное исследование нет необходимости, потому что оно уже проведено, вот, извольте. Доктор полез в свой докторский саквояж, вытащил оттуда толстую пачку исписанной бумаги и положил на стол передо мной. А во, основательный труд, здесь есть все, с гордостью сказал доктор, районные сравнения по детским патологиям заболевания дыхательных путей сердечно-сосудистые, вот здесь раздел по кишечным инфекциям, вот сопоставительные графики заводских выбросов с обращениями астматиков и аллергиков. Вы молодчина, док, не ожидал. А вы могли бы выступить с докладом перед городским советом? Могу выступить хоть сейчас, доклад давно подготовлен. Ай да доктор, ай да сукин сын, это будет бомба. Вот так мы и прижмем англичан-промышленников. Не хотят платить аренду и налоги в городской бюджет? Ну что ж, тогда будут платить штрафы за загрязнение окружающей среды. Прищучим бритишей по самые жабры. Аня, кричу, Анюта. Анюта вбегает в мой кабинет. Сережка, что случилось? Когда ближайшие заседания совета? Сегодня. Прямо сейчас заседают. Отлично, поднимаюсь с места, тогда не вижу смысла терять время. Войдя в зал заседаний, попросил председателя предоставить внеочередное слово для доклада. Просьба была удовлетворена. В соответствии с регламентом председатель постучал молоточком и объявил выступающего. «Делаю доктору приглашающий жест. Давай, мол, док, жги». Доктор оказался хорошим докладчиком. Не мямлил, не робел. Говорил четко по существу. Приводил конкретные цифры, зачитывал краткие выписки из истории болезни, но фурора не произошло. Как были воодушевлены господа народные избранники в едином порыве, когда голосовали за то, чтобы повесить на меня личную материальную ответственность, и как настороженно они отнеслись к докладу. Вот тут и стало понятно, с чьего стола подкармливаются товарищи парламентарии. Как только речь зашла об ответственности крупных заводчиков за выбросы, грабящие людское здоровье, сразу поскушнели и погрустнели. Мое предложение проголосовать за новое решение было воспринято вяло. Я настоял. Решение было отклонено большинством голосов. Оставаться на заседании дальше я посчитал бесполезным. Мы с доком вышли из зала совета. На улице нас поджидали Анюта с Евой. Как все прошло? Плохо. Нас зарубили, сообщил док. Поторопился ты, Кротовский, сказала Ева сукаризной. Надо было снова делать заседание открытым. Мы нагнали бы в зал на равнодушных горожан. Депутаты остереглись бы голосовать против воли народа. Может, остереглись бы, а, может, и нет. Не спешу соглашаться с Евой, а знаете, так даже лучше. И что тут хорошего? Народные избранники показали, кому на самом деле служат. Завтра же, Ева, нужно донести результаты голосования до широких слоев. Пусть люди сами увидят, кого избрали. Люди увидят, люди осознают, а дальше что? А вот на этой волне мы и объявим нашу партию РОС. Это будет знаково. Приурочено к несправедливому решению совета. Ага, понимаю. Мы объявим о создании партии на фоне народного возмущения. Кротовский, ты молодец. Еще бы не молодец. У меня, как правителя, есть хороший административный ресурс. Именно правитель назначает конкретный срок голосования в совет. Я назначу дату голосования на тот день, когда это будет выгодно именно нам. Значит, будем забирать совет в свои руки? Обязательно будем. Без этого мне так и будут постоянно руки выкручивать. Дождавшись полуночи, перемещаюсь в Киртасу. Полное ощущение, что травка, ниндзя и гусь тоже сюда только что переместились. Тоже пытаются перезагрузить оперативную память и вспомнить, что они тут делали сутки назад. Травка, говорит ниндзя, чего подвисла? Посмотри в навигатор, наша смена еще не окончилась. Так я смотрю в навигатор, отвечает травка, вот, Сильвива нам очередную наводку. Надеюсь, не в канализации, судя по карте, больница. Есть пояснение, так, читаю, в пределах городской больницы обнаружены аномальные скачки магического фона. И, от нас что требуется, задание, проверить и разобраться. Нормальное такое задание, исхитрись ко мне добыть то, чего не может быть. Запиши себе название, чтобы в спешке не забыть. Не удерживаюсь и цитирую филатовскую сказку про Федота. Выбора у нас все равно нет, подает голос гусь, а название я запомнил. Аномальные скачки магического фона, надеюсь, измеритель магического фона у нас с собой, так, уточняю на всякий случай. Обижаешь, гусь, отзывается ниндзя лениво. Я без измерителя магического фона срать не хожу, езжайте, уже будем разбираться по ходу торжественного парада. Травка вырулила на дорогу и погнала фургон к больнице. Минут через 20 она припарковалась на больничной парковке. Травка, ты разве не видела знак? Парковка только для служебных машин? Видела. Специально сюда и парковалась. У нас машина как раз служебная. Я как-то уже привык, что Нер с Гамлетом свободно ходит вместе с нами. Подрасслабился. «С собаками в больницу нельзя», — грозно окрикнул на входе охранник. «Где ты тут видишь собаку?» — оскорбился Нер. «Совсем страх потеряли, собаку от волка отличить не могу». Я упрятал Нера в инвентарь, не дав ему закончить тираду. Охранник взялся протирать глаза, видимо решил, что говорящий исчезающий волк ему примерещился. «Что же ты, родимый?» «Наезжаю на охранника, сон на посту, тяжкое должностное правонарушение, скажи спасибо, что мы не стукачи». «Спасибо», — растерянно пробормотал охранник. Однако кроме шуток, озабоченно сказала травка, когда мы прошли внутрь, огромная больница, три крыла, 7 этажей, где мы тут будем искать скачки, как его там? Я, кажется, в спешке забыла название. «Аномальные скачки магического фона», — галантно подсказал гусь. «Спасибо, гусь, ты меня очень выручил. Теперь-то мы их сразу найдем, о». Наша начальница сжалилась над нами. В чат пришло уточнение. Все переключились на внутренний служебный чат. Отделение диагностики истощения и разрывов магических каналов, написала нам инспектор Сильвива, четвертый этаж, левое крыло. Уже теплее, одобрила травка и первой направилась к лестнице, ведущей на этажи левого крыла. В отделении диагностики нас встретила пожилая медсестра. Вы к кому, молодые люди? У нас один знакомый пережил травму магических каналов, не моргнув глазом, начал сочинять гусь, разрыв на фоне истощения, и как следствие, скачок фона. Медсестра на полном серьезе задумалась. «А как зовут вашего знакомого?» – спросила она. «Мы не знаем. Он не успел сообщить. Все произошло слишком внезапно. Ну тогда вам лучше поговорить с заведующим», – решила медсестра, его кабинет в торце коридора. Мы переглянулись, пожали плечами и с предложением медсестры согласились. За неимением разумных вариантов приходится соглашаться на любые предложенные. Глава 17. Заводделение оказался человеком слегка не от мира сего со всклокоченными неряшливыми волосами. Там, где у обычного в моем понимании врача должен висеть стетоскоп, у этого болтался на веревочке мудреный артефакт. Чем могу, молодые люди? Нам тут поступил сигнал от граждан с соседней улицы, отыгрываю ревностного, но недалекого копа, люди жалуются на перепады настроения, обмороки, тошноту и неодолимую тягу к соленым огурцам. У вас тут случайно никакой утечки магического фона не происходило? Магический фон, молодые люди, это вам не урина в мочевом пузыре. Свойствами непроизвольной протечки не располагает. И все же, упираюсь по-ментовски, надо бы разобраться, успокоить граждан. Ну хорошо, пройдемте, соглашается заведующий, увидите все собственными глазами. Профессор повел нас по палатам с пациентами. Обратите внимание, заведующий нам будто экспонаты в музее демонстрировал, здесь лежат на обследовании сразу трое, ни у кого ничего не протекает. Походу он принял нас за совсем твердолобых, а потому говорил на понятном нам языке. Открыл дверь другой палаты. Здесь два пациента проходят лечение по сращиванию каналов. Но нет, не подумайте, у них тоже никаких протечек. Мы идем вслед за заведующим, скроив туповатые рожи, и пытаемся увидеть хоть какую-то зацепку, имеющую отношение к заданию. Но не видим ничего особенного, ничего такого, что не укладывалось бы в логику больничного процесса. Травка даже начала поглядывать на меня сукоризной. «Вот обязательно тебе, Кротовский», — написала она в групповом чате, — «выставлять себя еще большим дураком, чем ты есть на самом деле». Я переключился на тонкое видение. Как-никак, астральный картограф. Тоже могу видеть магические каналы и резервуары. И с каждым пройденным пациентом во мне крепнет ощущение, что здесь что-то не так, что профессор творит с людьми какую-то дичь. Конечно, я не ахти какой спец, а в целительстве и вовсе дуб дубом. Но все-таки способен отличить, когда человеку проводят диагностические процедуры, а когда ставят над ним лабораторные опыты, как на подопытном кролике. Последние сомнения отпали, когда проф завел нас в палату с овощами, пациентами, пребывающими в коме. Вот тут я убедился окончательно, с каждого пациента откачивается магическая сила. Скрытые каналы мановоды уходят в общую нишу через вентиляционные отдушины. Спасибо вам, профессор. Очень жаль, что оторвали вас от дел, извиняющимся тоном сказала травка. Теперь мы полностью во всем разобрались. Никаких протечек в вашем отделении. А одну минуточку, прерываю травкин спич смущения и раскаяния. А что у вас в этой нише, профессор? Диагностическое оборудование, отвечает заведующий сухо, там тоже никаких протечек. Травка, ниндзя и гусь подают мне невербальные сигналы, мол, хорош, Кротовский, хватит отнимать время у уважаемого человека. Но у меня иное мнение. А что же вы тогда так напряглись, уважаемый? Это дорогостоящее оборудование, поясняет профессор. Травка так, чтобы заведующий этого не заметил, крутит пальцем у виска. Гусь смотрит на меня округло с красноречивым намеком, что пора бы уже угомониться. Но я упорствую. Настолько дорогостоящее, что вы его замуровали подальше от любопытных глаз. Не замуровали, а запечатали. Оборудование чувствительно к изменениям влажности и температурных колебаний. Даже ниндзя разлепил оба глаза, насколько позволяет ему раскосое строение гляделок, выражая недоумение моей упертостью. Ладно, как скажете, профессор, но мне придется описать это в рапорте. Надеюсь, ваше оборудование установлено здесь с санкцией больничного руководства. И если так, все вопросы будут исчерпаны. Рапорт, значит, заведующий посмурнел, Вот не имется вам копам, уличным попкам ума нет, а лезете везде, даже там, где ни черта не понимаете. Ладно, как хотите, пройдемте. Заведующий вывел нас из палаты с пациентами и повел куда-то в дальнюю часть отделения, явно не в ту, где запечатано дорогостоящее оборудование. Мы вошли в помещение, напоминающее процедурную. Кафельные стены, кафельный пол, даже потолок и тот кафельный. Я уже догадался, зачем он нас сюда привел, и среагировал мгновенно. Выпустил Гамлета до того, как заведующий активировал свой странный артефакт. Черный жахнул молнией. Как и положено по закону смертельного невезения, профессор разрядил артефакт в самого себя и обвалился на кафельную плитку, как куль. Кротовский, какого хрена, ругнулась травка, обязательно надо его валить на глушняк. Мог бы просто намекнуть, вырубили бы аккуратно. Если быть объективными, рассудительно заступился за меня гусь, то Кротовский даже не намекал, а говорил прямым текстом. И ты туда же прямым текстом, если все, что несет Кротовский, прямым текстом принимать за чистую монету. Ребята, успокойтесь, он не мертв, говорю мягко, он в коме. Откуда знаешь? Вижу, у профа почти полное истощение магических каналов, он высушил сам себя, так же, как половину лежащих здесь пациентов, то есть его оборудование, и есть причина скачков магического фона. Разумеется, надо отписываться Сильвиева, по идее она должна прислать нам группу зачистки, которая все приберет и сотрет часть памяти пациентам и персоналу. В твоем мире умеют стирать память, да еще избирательно? Не, это я так предположил. Ко времени прибытия инспектора Сильвиева в компании нескольких копов, на этот раз настоящих аж с третьим гражданским статусом, мы помогли медсестре переложить профессора на больничную койку, где та его подключила к его же собственному оборудованию. Заведующий стал своим собственным пациентом. Случай из разряда «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». А мне таки пришлось составлять подробный рапорт, тот самый, которым я пугал заведующего. Инспектор Сильвиева читала его внимательно, хмуря бровки и поигрывая в пальцах шариковой ручкой, будто проверяла на наличие ошибок, а затем убрала мою писанину в папочку и выложила на стол передо мной профессорский артефакт. «Узнаешь?» – спросила она. У профессора на груди болтался. «Я не об этом. Подобных раньше не встречал, вообще в артефактах не разбираюсь». «Понятно». А так, она выложила на стол еще один артефакт, тот, из которого артефактор испепелил водителя. «Хм, переключаюсь на тонкое видение, всматриваюсь в плетение силовых каналов, да, теперь вижу сходство. И что это значит?» «Очевидно, Кротовский. Оба артефакта изготовил один и тот же мастер. Так надо потрясти этого артефактора». «Потрясти не выйдет, его уже депортировали». «Как это депортировали? Просто вытурили из киртосы и все, а грабежи?» «В конце концов он на моих глазах подельника сжег так, что услуги крематория тому уже не понадобятся. С подельником вышел несчастный случай, ты сам это видел. К тому артефактор согласился выплатить компенсацию его семье, а на грабежах мы его не поймали. Он не своими руками грабил, а те двое тоже колоться не станут. Им вешать на себя предварительный сговор и серию совсем невыгодно. Ладно, Сильвиева сгребла игрушки со стола, можете ехать отдыхать. На сегодня смена окончена. Мы загрузились в фургон, и травка сноча доехала до моего дома. Бр. Кротовский, ты живешь в этих трущобах? Если у вас на примете есть жилье получше, готов рассмотреть. Нет у нас других вариантов. Мы еще не заселились никуда. А, тогда удачи в поисках жилья. Выложу из машины и берусь за ручку, чтобы задвинуть дверь. Подожди, я тоже здесь поселюсь, окликает меня гусь и поясняет, не хочу ничего искать. Мне плевать, где ночевать. Ладно, пошли. Походатайствую за тебя у местного управдома. Моё ментовская форма у сердобольных людей вызывает жалость. А отдельный санузел там есть? Кричит в форточку травка. Есть. Тогда я тоже сюда. Ниндзя, ты как? Я с вами. У меня точно нет желания искать другое жилье. Управдом меня не забыл и выделил комнаты всем. Нас всех заселили в одном доме, только раскидали по этажам. Но и то хорошо. Не придется объезжать квартал, чтоб собрать команду. То ли позавтракали, то ли пообедали в кафешке у дома и разбрелись по берлогам. Я завалился в постель с намерением проспать до вечера, но поспать удалось всего часа полтора. Кто-то начал долбиться в мою дверь. «Кто там?» «Кротовский, подъем!» Слышу Травкин голос, нас на службу вызывают. Чертыхаюсь, облачаюсь, выглядываю за дверь. Травки там уже нет. Спускаюсь на улицу. Фургон заведен, наши все внутри. Заползаю внутрь. Травка тут же трогается с места. Кротовский, ты оповещалку что ли отключил? Какую оповещалку? Не знаю никакую оповещалку. Во внутреннем интерфейсе. Настрой себе. Ладно, настрою. А что случилось? Только кратко. Если кратко, начал Гусь, наша неуемная начальница, похоже, карьеристкой выслуживается перед собственным начальством. Вот это сейчас нифига не кратко. Можно по существу, так бы сразу и сказал, попенял мне Гусь, если по существу, то Сильвива сидела в засаде у больницы, в надежде, что к профу придет какой-нибудь сообщник. О, умно. Почему сразу карьеристка? Просто грамотный ход. И что дальше? Очевидно, кто-то пришел. Сильвива проследила. Теперь хочет его брать. Живьем, разделяю твое удивление, Кротовский. Мы не самая подходящая команда, чтобы брать кого-то живьем. Мы как бы все-таки дипломированные убийцы. Да просто нет больше никого у нашей начальницы кроме нас, с уверенностью заявила Травка, выжимая обороты из приемистого движка. Иначе никакой вменяемый человек не звал бы нас на задержание уж Кротовского точно. Ну спасибо, чё? Да ладно, Кротовский, ниндзя приоткрыл глаз, это был комплимент от Травки. Кстати, проверь все-таки служебный чат, может, тебя и вправду не вызывали, может, зря Травка тебя разбудила. Лезу в чат, проверяю, меня тоже вызвали, сообщаю, прям гордость берет. Начальство мне доверяет в отличие от вас. Травка паркуется перед гостиницей у дорогой турбированной тачки, из которой тут же вылезает инспектор Сильвива и перебирается к нам. Единственное свободное место возле меня. Все три задних сиденья занимает ныр. Развалился как царь зверей. Будку отъел уже как молодой лев сдвигаюсь, чтобы инспектор смогла сесть. Что так долго? Сильвива слегка на нервах, он из номера вышел. И где он? В кафешке сидит, кофе дует. Тогда выходим и берем, спрашивает Гусь. Поздно вышел уже, кати вон туда, да вон та машина, за ним следом езжай. А почему вы не вызвали нормальных копов? Мне приходится придерживать начальницу, пока Травка делает крутой разворот, предъявите документы, все дела, будьте добры, ноги шире, руки на капот. Благодарим за сотрудничество, копов наверняка этому обучают. Обучают, соглашается Сильвива, только нельзя мне копам тему светить. Копы сольют в КДР, и дело у меня заберут. Гусь молча поднял вверх указательный палец, как бы утверждая, вот, а я говорил, что она карьеристка. А что такое КДР? Указующий в небо перст Гуся игнорирую. Киртовский департамент расследований, поясняет Сильвива. А мы к какому департаменту относимся, если не секрет? Конечно, мы подчинены СИБУ, службе имперской безопасности. Понятно, конкурирующие структуры. Так и есть, подтверждает Сильвива. Что-то наш клиент в разгон пошел, окликнула Травка, прибавляя скорость, боюсь, он нас срисовал, пытается оторваться, он опытный шпион, мог и срисовать, не упусти его, а он еще и шпион, именно, шпион Зурабду, у нас давно в розыске. Сильвива сжала кулаки, я глазам не поверила, когда он в больницу приперся, это что же за необходимость такая, если рассекреченный шпион так рискует, вот это нам и надо выяснить, поворот не пропусти он. Гад, во дворике заныривает, там много проездов и арок, легко затеряться. Не затеряется, заверяю инспектора, открываю окошко и выкидываю в него Гамлета. Черный вспархивает и набирает высоту. Начинаю сообщать Травке показания радара, где поворачивать, где дальше прямо ехать. От моего птича этот шпион не улизнет ни в каких дворах. Мы висим у него на хвосте как приклеенные. Не сумев оторваться в закоулках-переулках, шпион выскочил на оживленную городскую трассу и начал ловко лавировать, перестраиваясь по полосам и обгоняя машины. «Ах, вот ты что удумал», — оскалилась Травка, «в шашечки решил со мной поиграть». Ниндзя, до этого сидевший молча, приоткрыл глаз. «Ему шашечки или ехать, ему и то, и другое», — азартно бросила Травка через плечо, «будут ему шашечки». «Надо сказать, Травка водит машину виртуозно. Реакция у нее, как у мангуста. А кроме этого Гамлет подсказывает, на какой полосе есть промежутки между машинами и ведет нас не хуже спутника. Шпион выскочил за городскую черту и снова решил сменить правила игры. Он свернул с трассы на проселочную грунтовую дорогу, кривую и петляющую. И вот на этот раз он подгадал для себя удачно. Наш фургон имеет мощный двигатель, но слишком тяжелый громоздок. Шпиону пришлось снизить скорость, но нам пришлось замедлиться еще больше. «Не могу я быстрее», — расстроенно пожаловалась Травка, «мы опрокинемся на этих буераках или днищем на корягу напоримся. Кардан оставим тут и привет». Шпион начал отрываться. Как ни пыталась Травка выжимать все силы из нашего фургона, риск себя не оправдывал. Мы явно отстаем. Уйдет гаденыш, сквозь зубы обреченно проговорила инспектор Сильвева. Остается одно, говорю, Гамлет долбанет по нему молнией. Если твоя галка долбанет, мы стопудово получим труп. Плохой вариант. Ну извините, других вариантов у меня. Меня выпускай, бросил Нер с заднего сиденья. Тебя, ты его догонишь, догоню. Ладно, отодвигаю боковую дверь. Пробуй. Нер выскочил на ходу из машины и понесся напрямки через лес. Ему бежать по петляющей грунтовке не обязательно. Глава 18. И что он сможет? Сомневается Сильвева. Он хоть и крупный, но всего лишь волк. У него есть особые способности. Пожимаю плечами. Нер, как впрочем и Гамлет, вполне самостоятельное существо. Да, он мой дух-помощник, но помогает мне по собственной инициативе. Не считаю его подчиненной сущностью. Скорее очень верным другом. Влезть в его черепушку, узнать, что он думает, не могу, да и не хочу. Не имею потребности в тотальном контроле. Как бы то ни было, Нер действует решительно, быстро сближаясь со шпионской машиной. Подозреваю, он вообще не утруждал себя составлением какого-то плана. Просто выскочил из-за куста наперес, запрыгнул на капот и ударил передней лапой по лобовому стеклу. Не разбил, но оставил несколько глубоких царапин, будто стеклорезом прошелся. В его атаке больше сработал эффект неожиданности, чем реально нанесенный урон. Шпион дернулся и крутанул баранку, уводя машину в занос. Волка сбросило с капота. Преследуемый смог удержать автомобиль на дороге, выровнялся и поддал газу. Нер выиграл для нас несколько секунд, крикнула Травка. Неплохо, но нам это не поможет. Однако Нер не посчитал, что его миссия на этом окончена. Он снова скрылся среди деревьев, догнал шпиона и запрыгнул на капот еще раз, и снова ударил лапой по стеклу, а потом еще раз. Шпион опять попытался сбросить волка, но теперь Нер смог таки проковырять несколько дырок в лобовухе. Удержался на капоте, зацепившись когтями. Шпион начал стрелять прямо через стекло, разрядил в Нерово брюхо весь магазин. Волк свалился на обочину, едва не угодив под колеса. «Он убил твоего волка», — воскликнула Сильвева. «Не убил», — отвечаю спокойно. Его очень трудно убить. В подтверждение моих слов Нер поднялся и отряхнулся по собачьи. Вместе с кровавыми ошметками из его тела повываливались пули. Он снова пустился в погоню. Догнал и запрыгнул на крышу. Шпион вдарил по тормозам. Нера протащило по инерции вперед. Он скатился с машины еще раз. Теперь уже под колеса. Шпион проехал по нему сначала передним, а затем и задним колесом. Нер поднялся, буркнул что-то ругательное и потянулся всем телом. Передавленные, сдвинутые кости с громким хрустом встали на свои места, и опять он погнался за машиной, догнал, поравнялся, прицеливаясь на то, чтобы снова запрыгнуть на капот. Похоже, у шпиона сдали нервы. Он попытался бортануть Нера, кинув машину в сторону. Волк отскочил, а шпион выровняться обратно не смог. Его выбросило с дороги. Машина врезалась в дерево. Кротовский, чертяка, в голосе Травки звучит зависть и обвинение. «Я тоже хочу себе такого волка. Ну почему у меня такого нет?» Травка остановилась перед разбитой шпионской тачкой. Нер доломал лобовое стекло и первым забрался внутрь. Однако почти сразу вылез обратно. «Сбежал, собака», — сообщил он расстроенно. «Как сбежал? Куда?» Сильвева побежала проверять. «А я и так знаю, мне радар показывает, шпиона в машине больше нет». «Использовал портальный артефакт», — пояснил Гамлет, опустившись на крышу. «Лучше я б сразу молнией по нему долбанул. Сейчас бы имели хотя бы труп. Не умничай», — мрачно огрызнулась Сильвева, — «что хоть за артефакт. По способу изготовления схож с предыдущими», — сказал Нер. «То есть его тоже изготовил артефактор, вне всякого сомнения. Жаль, очень жаль», — пробормотала инспектор и полезла через разбитую лобовуху, как до этого лазил Нер. Она обыскала салон и выбралась обратно. «Есть чё?» — полюбопытствовал Гамлет, косясь на инспекторские сиськи. Копаясь в машине, та не заметила расстегнувшейся пуговки на упругой груди. «Только конверт в бардачке», — ответила Сильвева и распечатала. «Так что тут у нас билет в оперу какая-никакая, а зацепка, ладно, поехали обратно». Травка повезла нас в город. Нер попросил упрятать его в инвентарь, сказал, что там он быстрее отрегенерирует. Гамлет же наоборот пожелал остаться в машине. Он пояснил, что предпочитает компанию красивых женщин, а не раненого ворчливого зануды. В одном месте я вдруг заметил на улице до боли знакомую фигурку и не поверил своим глазам, откуда в Киртосе могла взяться Белкина. Впрочем, видел всего несколько секунд и издалека. Девушка скрылась в толпе, а я себя успокоил простым соображением, мол, мало ли на свете девушек, похожих на Белкину. Когда мы вернулись в наш полуподвальный то ли штаб, то ли контору, Сильвия с видом важным и деловым прикрепила на стену три фотки, как это принято делать в детективном кино про расследование. «Итак», — сказала она, указав пальцем на три неприятные морды, «артефактор-нелегал, коматозный профессор и зурабдийский шпион. Есть мысли, как они могут быть связаны, точнее говоря, что именно их связывает. Лично у меня вообще ни одной идеи», — Травка подняла руки, сдаваясь. Гусь нахмурился и пожевал губами. Ниндзя разлепил и обратно залепил глаз. «Кротовский, может, у тебя есть идеи?» — с надеждой спросила Сильвия. «А скажите, инспектор, делаю попытку вникнуть, что именно воровали для артефактора те грабители? Бытовая техника в основном. Товар ходовой, сбыть несложно и стоит прилично», — ответила Сильвия. «То есть вы думаете, артефактор просто собирался сбывать краденое? Это просто способ подзаработать? Хм, а ты прав, Кротовский. Это как-то мелко для него, учитывая, какие игрушки он умеет изготавливать. На продаже артефактов он мог бы зарабатывать на порядок больше, причем не нарушая закона. А может, ему запчасти были нужны?» — предположил Гусь. «Артефакты надо из чего-то изготавливать». «Отличная идея», — похвалила Сильвия. «Действительно, в бытовой технике используются обработанные стандартизованные макры плюс полудрагоценные металлы и проводники. Все это нужно для артефактов. Одна только несостыковочка». Ниндзя разлепил глаз. «Артефактор решил набрать запчастей на 300 лет вперед. Изготовление артефакта – долгая кропотливая работа. А сколько у него было натырено этой бытовой техники? Ты прав, там был целый склад забит этой техникой. Ладно, подумаем еще». Инспектор Сильвия налила себе кофе из кофейника и уселась в кресло, закинув ногу на ногу. «Надо решить, кого отправить в оперу. Вместо шпиона? Угу. Я думаю, Кротовского. Меня? Я ж на того шпиона даже не похож. А кто похож? Ниндзя, что ли? Или мы с Травкой?» Вздыхаю и молчу. Предлагать кандидатуру Гуся неловко. Он тоже со шпионом не имеет ничего общего. Вот и определились. Сильвия отставила чашку и поднялась с места. «Можете отдыхать пока, а я попробую достать для Кротовского подходящую одежду. Не в полицейской же форме тебе идти. А когда будет опера?» «После полуночи выезжаем». Инспектор с Травкой ушли забирать оставленную у гостиницы машину Сильвия, а я продремал до полуночи и переместился в обычный мир, чтобы уснуть уже нормально и проспать до утра. Проснулся от какого-то бубнежа за дверью моей спальни. «По-моему, там кто-то спорит». Один голос — Анютин, я сразу узнал. Второй голос — незнакомый. Со вздохом гляжу на часы в интерфейсе. 6 утра. Дадут мне когда-нибудь нормально выспаться? Вопрос риторический. Облачаюсь в доспех и открываю дверь. «Что там случилось?» — спрашиваю хриплым сосна голосом. «Ну вот видите, не спит», — укоризненно сказал Анюте незнакомый усач канцелярского вида. «Извольте расписаться, граф. Курьерская почта. Должен вручить лично в руки». «Лично так лично, давайте сюда». Ставлю закорючку, забираю конверт. Курьер отчаливает, а я передаю конверт Анюте. «Прочитай, пожалуйста. Кому там опять от меня что-то надо?» «Сим уведомляем владетеля Лучковского, правителя Кустового». «Ань, читай сразу, суть спать хочу». «Суть, ага, вот суть. Ставим вас в известность, что сегодня в полдень состоится внеочередное собрание владетелей Республики Кустовой. Темы заседания — соответствие текущего правителя занимаемой должности, а также возможное переизбрание правителя». «А как, Сережка, это что значит?» «Дело ясное. Не понравилось владетелям мое правление. Будут меня переизбирать». «Так, и что делать?» «Очевидно, поспать уже не получится. Ты вот что, узнай по процедуре переизбрания. Как проходит, сколько голосов нужно для принятия решения и так далее». Анюта убежала узнавать, а я присаживаюсь на кровать. «Вот так новость». Зашевелились владетели. «Уже и не рады, что меня выбрали. Не ожидали, что я начну прижимать промышленников, что в политику полезу, а я конкретно лоханулся. Даже не попытался заранее узнать, насколько крепка власть правителя. Думал, если уж избрали, то все. 4 года у руля». Набираю номер на мобиле. Ева берет трубку практически сразу. «Не разбудил? Говори, Кротовский. Есть новости по связям собачьего ловца?» пока нету. Что-то случилось. Владители решили меня переизбрать. И они это сделают. Так что не вижу смысла создавать политическую партию. Я просто заберу Филиппыча и мы свалим отсюда. Отбой по всем направлениям. Обожди, Кротовский. Не руби так сразу. Я скоро буду. Ева отключилась. А вскоре вернулась Анюта и подтвердила. Увы, Сережка. По республиканскому уставу владители могут в любой момент переизбрать правителя. Для переизбрания требуется набрать 3/4 от общих голосов. Понятно, как они меня единогласно выбрали, так же единогласно и снимут. Ну вот и я, Ева вошла в мою спальню, что вы там сказали? 3/4 голосов? Быстро ты да, 3/4 голосов. Мне в принципе можно даже не ходить, мой голос ничего не изменит. Ну ты все-таки сходи, посоветовала Ева. Ты же умеешь убеждать, вдруг сможешь кого-то перетянуть на свою сторону. Ох, схожу, конечно, только боюсь, это бесполезно, за них все решает Чарли Спайдер. Выпроводил Анюту и Еву из спальни. Не вижу смысла куда-то бежать, что-то решать, все это будет пустая суета. Лучше посплю еще пару часов, но едва прилег, ко мне снова постучали. Черт, кто там еще? Извини, Кротовский, слышу голос Белкиной, Анюта сказала. Ты не спишь, заходи, заходи. Я не сплю, откидываю одеяло, быстро перекидываю из инвентаря на себя доспех. Белкина зашла с виноватой улыбкой. Кротовский, я соскучилась. А я-то как соскучился. Я вдруг понял это отчетливо. Мне почти нестерпимо захотелось плюнуть на все политические игры и уехать вместе с Белкиной в Кричевск в старый родовой особняк. А ты какими судьбами здесь? Спрашиваю Белкину вместо того, чтобы сказать то, что хочу сказать на самом деле. Скотина ты, Кротовский, бесчувственная, обреченно говорит Белкина, мы с бабой Нюкой приехали, потому что дорогу по изнанке скоро доведут до Кустового. Надо пробивать портал. Что-то поторопился царь-батюшка тянуть изнаночную дорогу до Кустового. Если только он не собирается прислать пару полков МД пара полков, пожалуй, могла бы повлиять на решение владетелей. Ни про какие полки я не знаю, расстроилась Белкина. У Комаринского только одна рота, а и та пока еще не полная. Жаль, ну я и не надеялся. Спросить что ли у Белкиной как бы в шутку, как бы невзначай, что она делала в Киртосе. Я, конечно, почти уверен, что мне просто показалось, а вдруг. Но нет, не буду я ее спрашивать. Во-первых, глупо, а во-вторых, это прозвучит как-то странно, будто бы я Белкину желаю проконтролировать, будто бы требую от нее отчета. А Белкина отчитываться передо мной не обязана. Я ж сам перед ней не отчитываюсь. Кротовский, ты хоть рад меня видеть? Вот, ты чудной вопрос задаешь. Конечно рад. Белкина, я вряд ли кого-то еще рад видеть. Как тебя ты на рожу мою хмурую внимание не обращай. Навалилось просто сегодня, пойдем, позавтракаем и бабу Нюку с собой возьмем. Я по ней тоже соскучился. А ровно в полдень я зашел в особый зал заседаний на втором этаже городского парламента. Владетели еще не все собрались. Подтягиваются один за другим. Тот самый усач канцелярского вида, что притащил мне в 6 утра курьерскую почту, запускает всех новоприбывших. Видимо, тоже традиция какая-то. Ребята, обращаюсь к владетелям, уже собравшимся за круглым столом. Мы все отдаем себе отчет, что все это простая формальность, что решение вы уже приняли. Не буду заламывать руки, не буду пытаться вас ни в чем убеждать. Владетель Кнышский, перебил меня усач, запуская последнего не, еще не последнего, предпоследнего владетеля. Но мне так-то плевать, нарисовался предпоследний, сейчас и последний нарисуется. Ребята, у меня одно единственное условие. Не знаю, зачем вам понадобилось подставлять моего старого слугу, но скажу прямо, я его вам не оставлю. Заберу Филиппыча и свалю из вашего вольного города. Надеюсь, вы меня услышали. Без Филиппыча я не уйду, так уточняю, чтоб не осталось между нами недоразумений. 7 владетелей из 8 запереглядывались между собой, не одарив меня ни словом. Вот засранцы. Они, когда меня избирали, словом со мной не обмолвились, будто я мебель какая-то. И теперь, когда снимать с должности собрались, игнорируют демонстративно. Да и хер с ними. Я свое слово сказал. А они, если не дураки, Филиппыча удерживать не станут. А я так думаю, что они не дураки. Собрание это решит. Все же высказался сухо один из владетелей. Вот, значит, как собрание типа еще будет решать, внутренне подбираюсь. Если собрание желает объявить мне войну, то у меня тоже пара козырей в рукаве имеется. Ныр уже полностью отрегенерировал. Все эти владетели-маги, Конечно, и уровни у них приличные. Но я им тоже смогу сюрприз организовать. И даже курьера зашлю, даже двух курьеров, одного черного, а другого серого. В очередной раз растворив дверь, снова засунулся усач. Владетель Белышевский, сообщил он голосом, звенящим от напряжения. Глава 19. Ну чего замер, не выдержал один из владетелей. Владетель Белышевский, повторил усач, скончался. Как, когда, взволнованные владетели повставали с мест. Вот только что, вышел из машины, рассказывает усач сдавленным голосом, улыбался, был в хорошем настроении, ну и говори толком. Вдруг упал и все подошли к нему, а он мертвый. Владетель Кнышский, зашедший последним, полноватый лысоватый дядька вдруг начал смеяться. Прям разобрало его от смеха. Ну, Кротовский, приговаривал он между взрывами хохота. Уймитесь, пожалуйста, неприязненно потребовал владетель, как бы то ни было, мы должны провести голосование. Кто за то, чтобы снять Кротовского с должности правителя? Кто против? Итого, 6 голосов за снятие. Владетели Кротовский и Кнышский против, усопший владетель Белышевский, ввиду отсутствия на голосовании считается воздержавшимся. Таким образом, 3/4 голосов не набраны. Владетель Кротовский остается на должности правителя. Гляжу ошалело, как один за другим покидают зал мрачные как тучи владетели. Через минуту остались только я и поддержавший меня Кнышский. Кнышский, Кротовский, пожимаю протянутую мне руку, это что сейчас было, голосование, весело, да, пока не смешно, почему вы не стали голосовать за мое отстранение, не поверите, Кротовский, только ради того, чтобы увидеть, как скривятся их постные хари, не верите, честно сказать, так себе мотивация, я вам так скажу, Кротовский, мне, что англичане, что русский царь, все едино, а с вами весело, ММА этого владетеля, как его там, Белышевского, вы тоже ради веселья того, а я тут при чем, удивился Крышский, постойте-ка, так это не ваша работа, во всяком случае, я не отдавал приказа его убивать, а, как скажете, Кнышский мне явно не поверил, в таком случае он скончался чрезвычайно удачно для вас, Белышевский был самым ярым вашим противником, я этого не знал, понимаю, покладисто согласился Кнышский, а еще у нет наследника. Вот как, и кто же будет править вместо него? Вслед за Кнышским я тоже перешел на ироничный тон, будто неожиданный оборот события и меня начал забавлять. Это должен решить сам Белышевский народ, отвечает Кнышский. Кстати, как текущий правитель, вы должны лично проводить усопшего владетеля в последний путь, так сказать, поприсутствовать при погребении. Я понял вас, отвечаю учтиво, благодарю за подсказку. Рад помочь, тогда и у меня будет маленькая просьба, добавил Кнышский, когда я уже поднялся с места. Слушаю. Старый скряга вел со мной многолетнюю тяжбу за кусок никому не нужного оврага на границе наших с ним земель. Крайне вредный был старикан, а у меня там старое кладбище, могилы предков. Я вас услышал, отвешиваю короткий поклон, на могилы претендовать не стану. В ратуше меня дожидается Анюта, Ева и Белкина. Ну что, сняли? Спрашивает Анюта, возвращаемся в Кричевск, не сняли. Ева, зайди в мой кабинет, есть разговор. Слушаю, Кротовский, говорит Ева, затворяя за собой дверь. Мы остались с ней с глазу на глаз. Анюта и Белкина дожидаются в приемной. Ева, я же просил не предпринимать никаких шагов без согласования. Ты говоришь загадками. Я про владетеля Белышевского, который скоропостижно скончался полчаса назад. Я его не трогала, Кротовский. Уж поверь, чтоб подобраться к владетелю, мне бы пришлось разрабатывать целую операцию. Это тебе не крестьянина в кустах придушить. Тогда я отказываюсь что-либо понимать. Чертовщина какая-то. Кто ж его пришил? Я попробую это выяснить. Ева пожимает плечом. Эти владетели наверняка имеют немало счетов друг к другу. Если потянуть за ниточки, что-то да всплывет. Да, ты права. Попытайся это выяснить. Только что? Только не сейчас, я должен участвовать в погребении, а хоронить его будут на родной земле. Хочу, чтобы ты поехала со мной. Хорошо. Решив, что береженого крот бережет, отдал приказ сбираться всей своей охране и казакам. Белкина тоже изъявила желание поехать, чем меня удивило. Маргуша, и охота тебе ехать на пороханы, ты ведь не обязана. Я знаю, Кротовский, но мне нужно ехать. Отговаривать не стал, сегодня у меня день абсурдов. Устанешь удивляться, затягивать тоже не стали, выехали после полудня, до Белышева, так называется вотчина почившего владетеля, ехать около 70 километров, Она, как выяснилось, граничит не только с землями Кнышского, но и с моими. Фактически Белышевский был моим ближайшим соседом. Порадовало, что долгое прощание здесь не принято. Хоронит в день смерти. Так что есть все шансы вернуться в Кустовой еще сегодня. Мы поехали на кладбище, расположенное в самом центре города Белышева. Там уже были подготовлены склеп, яма и гроб. Такое ощущение, будто прежнего владителя хотят закопать как можно скорее. Какой-то служитель местного культа все же произнес то ли речь, то ли отпевальную молитву. Мне на правах правителя тоже пришлось произнести несколько слов. На этом церемония прощания перешла в заключительную стадию. Все желающие подходили, дабы бросить на покойного последний взгляд. Первыми мимо катафалка прошли владетели. Все они тоже приехали, правда, со мной по-прежнему не общаются, игнорируют. Один только Кнышский подошел. Вот уж кто сегодня в отличном расположении духа, так это он. После владетелей прошли слуги, челядь и прочий дворовый люд. Обычные горожане толпятся за оградкой фамильной усыпальницы, их на территорию кладбища не пускают, хотя народу много собралось. Похороны суверена для людей, событие важное. Опустили гроб, начали закапывать. Служитель культа опять забубнил речитатив, не очень разборчивый, что-то вроде обращения к первопредку с просьбой что-то указать. Ну, в тонкости местных верований вдаваться не собираюсь. Мне бы закончить поскорее и заняться делами насущными. У меня их не в проворот. Из погруженности в собственные мысли вывел будто прокатившийся по толпе вздох удивления. Поднимаю взгляд от земли, осматриваюсь. Чем еще попытается удивить этот день? И понимаю, что все смотрят на Белкину и посмотреть есть на что. Посреди пасмурного дня над Маргушей проявился столб света с какими-то бликами и переливами. Сама Белкина удивленной не выглядит. Она поднимает вверх руку, показывая, как преображается перстень на ее руке. «Белка, белка, белка», проскандировал служитель культа, как на футбольном матче перед выходом на поле любимой команды. Белка указала нам новую владетельницу. Славен день сегодняшний. Закончилось владетельство пришлого, да придет владение истинное. Толпа горожан радостно ликует. Семеро владетелей смотрит на Белкину так, будто накатили по стакану уксуса и заели его лимоном. Один лишь Кнышский довольно ухмыляется и по его губам читаю. Ну, Кротовский, а сам Кротовский, подозреваю, вид имеет ошалелый. Потому что сам Кротовский вообще перестал пытаться хоть что-то понять. При выходе с кладбища казаки взяли нас с Белкиной в оцепление. Без этого, боюсь, радостные белышевцы затискали бы бедную Белкину от переизбытка народной любви. Мы дошли до особняка на главной площади, где еще вчера жил, здравствовал и правил прежний владетель. Теперь, я так понимаю, особняк, прислуга, да и вообще вся Белышевская область принадлежит Маргуше. Вот вам и Тихоня, вот вам и скромная заучка. Спокойно побыть в доме не получилось. Толпа страстно желала лицезреть новую владетельницу и шумела на площади. Мы с Белкиной вместе вышли на балкон. Толпа фанатично взревела. Белкина, наклоняюсь к ее уху, может, уже объяснишься? Очень просто, Кротовский. Белкина продолжает махать толпе и говорит, почти не разжимая губ. Когда я достигла четвертого уровня, ко мне пришла Белка. Мне известно, что Белкина не пьющая, но на всякий случай уточняю, кто пришел, мой первопредок. Белка, о, да, она начала мне помогать. Она же сказала, чтоб я ехала сюда в Белышево. Представляешь, Кротовский, оказывается, раньше эта область называлась Белково. Не знал, а прежний владетель, хитрый гад, переименовал, чтобы стереть связь с истинным покровителем этих земель. Я так понимаю, стереть историческую память у него не вышло. Не вышло, люди меня приняли, согласилась Белкина. В прежние времена наши прадеды были соседями. Они оба входили в дом изнанки, пока их отсюда не вытурили. Она показала мне свой перстень, на котором появился дополнительный вензель, вензель владетеля. Я украдкой глянул на свою гайку. У меня тоже такой вензель есть. А был ли он там исходно, не помню. Наверное, не было. Понимаю. Мы с тобой, получается, вернулись на земли своих прадедов. Именно. Белка давно готовила это, как и твой крот готовил твое возвращение в Кричевск. А смерть владетеля тоже Белка подстроила? Видимо, да. Она называла его самозванцем и вообще была зла на него. А то оно что? Опасно злить богов. Погоди-ка, что значит твое «видимо, да»? Ну, мне указали на одного человека из деловых партнеров прежнего владетеля, который был на него обижен. так и, я просто поставила на него печать усиления, я ведь печатница. В итоге обида переросла в мощное проклятие. Ты меня поражаешь, Маргуша, так спокойно говоришь о том, что убило человека. Белка сказала, что он и так обречен, но ты прав, я ускорила его смерть. Белка сказала, что я должна сделать выбор, как это сделал ты. Я, чему ты удивляешься, Кротовский, ты бы на моем месте поступил иначе, ты права, я тоже сделал выбор, мне тоже приходилось убивать. Шум толпы стал казаться нестерпимым, ушел с балкона и присел на диванчик. Надеюсь, этот день меня не доконает, хотя, чего тут удивляться, наши боги подталкивают нас к тем решениям, которые им выгодны. Слюнтяи и сопляжуи для божественных игр не годятся. Права Белкина, мы оба сделали свой выбор. Она тоже ушла с балкона и прикрыла балконную дверь. В комнате стало намного тише. Белкина села мне коленки и обняла за шею, склонив голову мне на плечо. Ты осуждаешь меня, Кротовский? Вовсе нет, не умеешь врать, я же вижу. Но я не жалею о том, что сделала. Ты все время пытаешься сбежать от меня. Ты постоянно в делах и заботах. А мне ты отвел роль домохозяйки и жены, только не своей, а чужой жены. Так вот, я этого не хочу. Я хочу быть рядом с тобой. Теперь ты не сможешь меня игнорировать. Ну, блин, приехали. Ты пошла на все это из-за меня, конечно. Маргуша, раз уж у нас зашел такой откровенный разговор, спрашивай, о чем хочешь, Кротовский. Ты обалдел, что ли? У меня от тебя секретов нет. Скажи, ты была в Киртосе? Каждый день там бываю, вернее, каждую ночь. Ровно в полночь меня переносит, и я провожу там целые сутки, а когда возвращаюсь, то попадаю в то же время, когда уходила. Будто этих суток не было. Я это знаю. Я видел тебя в Киртосе, мельком. Так и знала, что мы там с тобой встретимся. Помнишь, я просила тебя, о чем? Чтобы ты взял меня в другой мир. Ну вот, я от тебя стараюсь не отставать. Это тоже Белка устроила? Ну, она отправила меня на Великий Базар. Там я встретила гоблина. Гоблин отправил меня в Киртосу. И здесь зеленомордой руку приложил. Тоже ему кворки таскаешь? Ага. Он обещал устроить так, что люди в Белышево меня примут как владетельницу. Он свое слово сдержал. И как мне тебя найти в Киртосе? Меня поселили в самом центре, в Имперской Академии Госслужбы, радостно сообщает Белкина. Поскольку я маг-печатник, сразу обратили на меня внимание. Присвоили второй ранг гражданства. Сказали, печатники очень ценятся, и офицерское звание должны дать. Здорово. Приедешь ко мне, или, скажи, где ты поселился? Я сама к тебе приеду. Вот это да. Обошла меня Маргуша влегкую. Второй ранг, офицерское звание. Еще поди-ка будет вхоже в высшие слои общества. Ей-богу, стыдно признаваться, что ранг у меня четвертый и должность рядового копа. Не, лучше я сам тебя найду, а здесь какие планы у тебя? Пора возвращаться в Кустовой, Кротовский. Мне придется пока здесь остаться, но я приеду чуть позже. Точно без меня здесь справишься? Могу охрану тебе оставить. Не нужно. Гоблин сказал, меня здесь в обиду не дадут. У меня теперь своя охрана есть. Белышева очень большая область и очень богатая, за меня не переживай. А как, не только в Киртосе. Я и здесь Белкиной не ровня. Кричевск по населению самый маленький во всей Кустовской республике. А она отхватила одну из богатейших областей. Остается одно утешение, что я пока еще правитель всей республики. Только вот должность у меня почти номинальная, да и ту удержу, если Белкина за меня голосовать будет. В Кустовой вернулись под вечер, ну и денек сегодня. Все планы на смарку. Ева, мы собирались сегодня анонсировать партию роз, а теперь когда? Не переживай, Кротовский, работа запущена. В бедных районах вовсю идут митинги. Доктор с обеда с улиц не уходит. А, точно, доктор-агитатор. И как, люди его слушают? Док прекрасный оратор, среди бедняков пользуется большим авторитетом. Можешь считать, что наша партия состоялась. Мне поступают звонки из оперативных штабов. Сотни горожан уже изъявили желание вступить в РОС. Ты, конечно, Кротовский, тот еще брюзга, но, я считаю, у нас неплохие шансы получить большинство в парламенте. Ты полностью права, Ева. День сегодня хоть и нервный, но сулит перспективы. Вот именно, Ева улыбается ободряюще. Ты удержал пост правителя, ты создал партию, ты получил сразу двух союзных владетелей. По-моему, неплохо для одного дня. Верно говоришь, грех жаловаться. День вполне удачный. Извини, перебивает меня Ева, опять звонят. Ева приняла звонок, приложила трубку к уху и с минуту слушала, мрачнее на глазах. Потом отключила связь и швырнула мобилу на стол. «Что там опять? Ты не поверишь, Кротовский. Оказывается, я до полусмерти избила человека на улице, только за то, что тот выглядел недостаточно опрятным. На этой новости часть моих активистов, разумеется, из самых бедных слоев, уже отказались со мной работать». Глава 20. «Куда собралась?» «Подтормаживаю Еву. У меня сегодня запланированы несколько выступлений перед избирателями. Док в одиночку всю работу не вытащит. В конце концов, лицо партии – это я. В том и проблема. Противник пытается очернить твой образ в глазах людей. И ведь какой ловкий ход. Избила человека, потому что тот неопрятно выглядел. Тебя выставляют фанатичной поборницей чистоты без тормозов. Сейчас тебе лучше на улицах не показываться. Но не сидеть же, сложа руки, возражает Ева, если я буду отсиживаться, люди укоренятся во мнении, что это я избила того человека. Согласен, сидеть, сложа руки, не выход. Только объясняться перед людьми, еще хуже. Твои объяснения будут восприняты как оправдание. Этим ты избирателя только еще больше против себя настроишь. Что ты предлагаешь? Собери свой штаб, тех активистов, кто в тебе сомневается, удерживать не пытайся. Сплоти вокруг себя только самых верных сторонников. Понимаю, там хватает людей, чьи мотивы мне не ясны. Мутные типы, именно. Подобный кризис тем и хорош, что позволяет внести ясность. Мутных гони безо всякого сожаления. Ядро партии должно быть без гнили. Я поняла тебя, Кротовский. Угу. Боюсь, мы поторопились анонсировать партию. Сперва надо было вычислить того иллюзиониста, что умеет принимать чужой облик. Он нам всю игру может поломать. Ну теперь уже поздно. Как говорится, фарш невозможно провернуть назад. Будем искать его параллельно с агитационной работой. Раз уж мне придется опять уходить в тень, я сама займусь его поисками. Разумно. Поиск мага в приоритете. Как думаешь, этот маг работает на англичан? На англичана, может, на одного из владетелей, что в конечном итоге все равно означает англичан. Проводив Еву, отправился в спальню дожидаться перехода. По-хорошему стоило бы сходить к гоблину за советом. Но, во-первых, мне нечем ему платить. Во-вторых, меня пугают его экстремальные методы. К кроту идти тоже не вижу смысла. Он вмешивается крайне редко, только когда моей жизни угрожает реальная опасность. А так из него лишнего слова не вытянешь. Придется справляться самому. Переношусь в Киртасу. Служебный полуофис-полуподвальчик напоминает полусонное царство. Похоже, моим компаньонам тоже поспать толком не удается. Кротовский, будь гуманоидом, сделай кофе, просит Травка, убила бы за пару часов сна. Ставлю кофейник, достаю из тумбочки банку с кофе и сахар. Кому еще кофе? Ниндзя дисциплинированно поднял руку, хотя глаз при этом не открыл. Гусь тоже поднял руку, хотя гуску от дивана не оторвал. Ладно, мне не трудно. Достаю с полки 4 чашки. Вам еще подать? Спрашиваю, разлив кофе по чашкам. Да, отвечают хором все трое. Раздаю чашки, беру свою и подношу к губам, предвкушая обжигающий, горячий, сладкий. О, Кротовский, кофе сделал. Восклицает с порога инспектор Сильвива, в ее руках сверток с одеждой. На вот, одевайся. Тебе некогда кофе пить, мне отдай. Со вздохом отдаю инспектору свою чашку и принимаю сверток. Вот не надо на меня так смотреть, правда времени нет, я тебе оставлю глоточек. Сильвива с наслаждением отхлебывает. Неплохо. И где мне переодеваться? Туалет хотя бы тут есть? Да брось, Кротовский. Травка щурит один глаз, держа чашечку с кофе на отлете. Тут все свои. Как скажете. Раскладываю вечерний костюм а-ля фраг местного покроя прямо на столике и сканирую. Затем подгоняю доспех под местную оперную моду. Получается не идентично, но довольно похоже. Так пойдет? Спрашиваю у Сильвива. Пойдет, одобряет инспектор. Классный у тебя доспех. Он прям любую форму способен принимать, почти любую. А ну-ка, преврати его в купальный костюм, требует Травка, иначе не поверю. Какой еще купальный? В плавке что ли? Обойдешься. Гад ты, Кротовский, расстраивается Травка. Почему у меня нет такого? О, слушай, подари мне свой доспех. Обещаю в офисе всегда превращать его в бикини. Он не сможет превратиться в бикини, и он ко мне привязан. Облом, посылает Гамлет сообщение из инвентаря. Уймись, отвечает ему Нер. Все ребятки, выезжаем. Сильвива, как и обещала, передает мне чашку, в которой осталось на пару глотков. А она мне нравится. Нос не задирает. С нами ведет себя без чванства, но и не за панибрата. Вообще питье из общей посуды, знак доверия и определенной близости. Сильвия явно дает понять, что она с нами в одной лодке. Подъезжаем к зданию оперы. Что сказать, дорого-богато, даже покруче нашего Большого театра. На огромную площадь, выложенную разноцветными светящимися булыжниками, подкатывают кабриолеты, лимузины и прочие колесные атрибуты классового неравенства. Хорошо еще мы поехали не в нашем фургоне, а в тачке Сильвива. У нее машина бизнес-класса, так даже она на общем фоне выглядит блекло. Кротовский, ты должен изобразить важную персону или как минимум того, кто привык к роскоши на обстановку и, тем более, на людей не пялься сможешь, спрашивает инспектор. Смогу. В своем мире даже с императором встречался. А, ну тогда справишься. Травка останется в машине, продолжает инструктаж Сильвива. Я, гуси-ниндзя, зайдем через черный ход. В зал нас не пропустит, но мы будем крутиться в фойе. Считай, будем рядом. Это все понятно. Киваю, а мне что делать? Оперу слушать, что еще? Ты наживка на этой рыбалке. Твоя задача просто болтаться на крючке и изображать червячка. Хорошо, выхожу из машины и неспешной походкой подгребаю ко входу. Тут трудится целый взвод швейцаров. Открывают пассажирские двери подъезжающих машин. Провожают гостей по лестнице ко входу. Пристраиваюсь в этот помпезный конвейер. Показываю пригласительный билет. Меня запускают внутрь. Ничего сложного. Мне велено по сторонам не глазеть. Ну я и не глазею, даже позевываю слегка в кулачок, да, главное в зале не уснуть, а то конфуз выйдет. И хорошо, что я картограф, у меня есть карта зрительного зала, я знаю, где примерно находится мое место, и через какой вход мне в него заходить. Место у меня почти с краю, не самое козырное, зато удобное, можно занять одним из последних, когда зал заполнится. Прозвенел мелодичный колокольчик, люди потянулись в зал. Вперед не лезу, жду, когда пройдет основная масса. После третьего звонка тоже, наконец, захожу, усаживаюсь. Справа от меня пожилая дама с морским биноклем, и взгляд у нее такой всех подозревающий. Вряд ли она пособница шпиона, ее больше интересуют сплетни.